Глава 12. Встреча за стеной. Стама, проводив своих героев, подошла к полке, висящей на стене. Сняв оттуда неглубокую миску, она высыпала в нее порошок, который дал ей Тор. Быстренько протопав к проходу, ведущему в темное подземелье, Стама прислушалась и опустила крышку. Подтянув тяжелую шкуру, которая валялась у стены, она набросила ее на люк, а сверху поставила катку с мочеными яблоками. Подойдя к столу, где развалились Малок и стражники, Стама осторожно посыпала их рожи этим зельем. Усевшись на лежанку, она, как ни в чем не бывало, стала ждать пробуждения. Не прошло и минуты, как эти мордовороты очнулись. Таращась друг на друга, стражи не могли понять, почему они сидят за столом, а в лапах держат кружки. Старейшина, выпучив глазище, увидел Стаму. Она сидела на лежанке и, мило улыбаясь, казалась самой приветливой хозяйкой. Малок, отодвинув от себя пустой бочонок, помял лапами башку. Мозги в его черепушке жутко трещали, а распухший язык еле ворочался. «Стама, что произошло? Это мы опустошили бочонки? Ничего не помню». Она перестала улыбаться и встала с лежанки. «Конечно вы. А кто еще? Мало того, выжрали всю крепкую медовуху, так еще умудрились учинить бедлам в хате. Супостаты проклятые! Смотрите, что натворили пропойцы! Я сейчас пойду и пожалуюсь Когану. Пусть мозги вам вправит, а вернется мой супруг, и еще разок получите похарим». Произнося эти речи, Стама в душе смеялась над тупыми олухами, думая: «Да, прав был Тор, они вправду ни хрена не помнят. Можно в чем хошь убедить». Малок и воины, испугавшись угроз Стамы, решили быстренько смыться отсюда. Принося ей свои глубочайшие сожаления, они потопали к выходу, но вдруг дверь распахнулась, и в хату зашел Коган. Увидев перед собой Малога, он, грозно рыкнув, спросил: «Ты почему здесь, а не на совете?» И тут Коган краем глаза заметил стоящую возле очага Стаму. Отодвинув могучей лапой старейшину в сторону, он посмотрел на стол, где увидел последствия лихой попойки. Злобно прищурив глаза, Коган схватил за шкирку двух стражей и выбросил их на улицу. «Малок, очень прошу, поспеши на совет. Без тебя решить нашу проблему трудновато». «Да, мой король, прошу простить меня». Коган, дождавшись, когда Малок уйдет, как-то подозрительно зыркнул на Стаму. «Что здесь было? Это они опустошили все бочонки с медовухой?» Та закивала головой. От страха и неожиданного поворота событий у Стамы перехватило дыхание, но, собравшись с мыслями, она ответила: «Да, Коган, им было мало, и они просили больше. Ты же понимаешь, что я не вправе отказать старейшине». Тот, озадаченно осмотрев разгром в хате, спросил: «Их работа». «А чья же? Я, что ли, порушила домашнюю утварь? Скажи еще, что ты не знаешь буйный нрав своих воинов, когда они обжираются медовухой». «Слушай, Стама, а чем у тебя так воняет?» «У Малога спроси. Может, стоит ему уже помыть свою шкуру». «Ладно, приберись здесь. За то, что натворили эти увольни, получишь сушеного мяса из моих запасов. Для твоей девчушки принесут фруктов самых свежих. Позже пришлю мастеровых, чтобы подлатали хату». Коган развернулся и вышел во двор, плотно закрыв за собой дверь. Стаму всю трясло, ведь она не ожидала, что Коган сам заявится сюда. Резко выдохнув, та прошла к лежанке и, усевшись на нее, подумала: «Вот повезло. Хорошо, что Ставр и Тур вовремя смылись. Чую, это не последний визит ко мне Когана. Наверняка заподозрил неладное. Так, без паники. Нужно вести себя, как будто все хорошо». Она встала и, осмотрев хату, стала наводить порядок после буйства Ставра. По утоптанной тропинке Малок и его воины медленно брели в сторону площади. Там, сидя на каменных лавках, собрались старейшины. Малок шел и, мотая башкой, что-то бормотал себе под нос. Он был угрюм, но больше всего тот был озадачен тем, что не может вспомнить, как напился до отключки. Малок судорожно пытался восстановить картину, что же произошло в хате Стамы. Последнее, о чем он помнил, так это как открыл дверь и увидел сидящую хозяйку. Его это очень злило, ведь в извилинах была черная дыра, которая поглотила воспоминания. Вдруг он резко остановился и, повернувшись к воинам, спросил: «Эй, увольни, вы что-нибудь помните про то, как мы посетили Стаму? Можете поведать, как смогли выжрать столько медовухи? Вы вообще что-нибудь припоминаете?» «Нет, Малок, в черепе полная пустота!» Тот с досады злостно зарычал и, постучав лапой по своей башке, пошел дальше. Вот и площадь, где собрался совет. Увидев идущего Малага, они хором загалдели, выражая свое недовольство. Подойдя к ним, старый выпивоха раздраженно сказал: «Хорош ворчать, недоумки. Мне сейчас не до вас. Давайте обсудим нашу проблему и разойдемся, а то у меня страшно болит чердак. Где Коган? Где наш король?» Вдруг за спиной раздался грозный рык. «Я здесь. Ты, поди, устал ждать своего короля?» Старейшины, услышав издевку, скопом заржали. Малок резко обернулся и поклонился. «Прошу прощения, мой король. День выдался хреновый. Давайте приступим к обсуждению нашего вопроса». Коган, проходя мимо Малага, слегка задел его плечом. Подойдя к собравшимся на площади, он искоса взглянул на старого выпивоху и, махнув лапой, пригласил присоединиться. Когда члены совета расселись по лавкам, Коган спросил: «Кто скажет, по какой причине еще не поймали Ставра и его семейку?» Один из старейшин поспешил доложить: «Коган, все лучшие охотники обшаривают округу. От них приходит известие, что в долине вообще нет следов наших узников. Все как один твердят, что они просто испарились, канули в пустоту. Воины обыскали долину вдоль и поперек, но так и не нашли их. Скорее всего, они каким-то образом покинули наши места, сбежав в дальние земли». «Тогда ответьте мне, как он освободился от цепей, будучи почти мертвым? Как смог разрушить камни, которыми был замурован? И что значит «нет следов»? Он же не мог улететь, словно крылатые гиганты диких холмов. Ладно, мне без разницы, где Ставр и как ему удалось избежать смерти. Просто найдите и притащите этих смертников ко мне. В каком они будут виде, без разницы. Живые или мертвые, все равно. Ясно? А теперь о самом важном для нас решении. Что думает совет о том, стоит ли отдавать горным монстрам северную часть долины? Можно ли доверять этим упырям, которые все время пытаются нас уничтожить? Их предложение очень заманчиво, так что совещайтесь и скажите свое решение. Времени у нас мало. Завтра я должен встретиться с принцем в темных пещерах и дать ему ответ». Старейшины бурно принялись решать, как правильно поступить в этом вопросе. Они долго обсуждали все «за» и «против». В конце концов Малок встал и, посмотрев на Когана, сказал: «Наш король, все старейшины племени считают, стоит разрешить горному народу заселить северную часть долины, но при одном условии. Они обязаны обитать только на скалистых берегах Яростного моря, как можно дальше от нашей стены. Мы должны быть уверены в том, что в случае предательства у стражей будет время подготовиться к войне. И еще, Коган, нужно усилить охрану Северной стены самыми крепкими воинами, поставить дозор на сторожевых вышках». Закончив оглашать волю совета, Малок сел на лавку и уставился на короля. Коган встал, явно довольный таким решением. «Значит, так тому и быть. Завтра я сообщу об этом принцу горного народа. А сейчас приглашаю всех в королевский дом, чтобы вдоволь насладиться вкусной жратвой и крепкой медовухой». Тур и Ставр проворно бежали по тоннелю. Они так спешили попасть наружу, что факел в руке Тура еле успевал рассеивать темноту в подземелье. Подбежав к ступеням, ведущим наверх, Ставр остановился и, придержав лапой Тура, тихо сказал: «Постой, не спеши, торопыга. Дай факел, я поднимусь первый». «Ладно, только не споткнись, герой». «А, шутник, как скажешь». Посмотрев наверх, он, осторожно топая по ступеням, медленно стал подниматься. Тур стоял внизу и наблюдал, как Ставр, придерживаясь лапой за стену, тихо крадется. Оказавшись на самом верху, тот замер, прислушиваясь к звукам, исходящим снаружи. Задрав носопырку, он понюхал воздух и, помотав башкой, посмотрел на Тура. Тот стоял внизу, держа в руке огромный меч. Ставр улыбнулся и махнул ему лапой. «Топай сюда, вояка! Под ноги смотри! Ступеньки крутые! Тур, а меч-то зачем достал? Иначе Рубаловы хочешь устроить? Спрячь от греха подальше, чтоб не поранился! Эта супруга меня придушит, если увидит на своем любимчике царапинки!» «Ставр, ты за меня переживаешь или за свою шкуру, друг мой? А будешь ворчать, все расскажу Гунне о твоих безумных выходках в поселении. Только попробуй, предатель мелкий!» Посмотрев вверх, Ставр уперся лапой в каменную плиту и слегка приподнял край. Выждав пару минут, он решил ее открыть, как вдруг та сама резко поднялась, освобождая выход из тайного подземелья. От неожиданности Ставр попятился назад и, наткнувшись на Тура, чуть не столкнул его со ступеней. Факел, который держал Ставр, выпал из лап и полетел вниз. Тур, прижавшись спиной к стене, ругнулся бранным словцом. Напрягая свои огромные мышцы, Ставр приготовился к битве с врагом, но вдруг увидел знакомую рожу Светоча. Тот, наблюдая за своим братцем, стоял с невозмутимой мордой. Насупив мохнатые брови, он спросил. «Ставр, ты чего так долго? Я пока ждал, съел все запасы миска и рыбки. Пересчитал жучков, которые ползали в округе, да птичек, что пролетали мимо. Еще чуток, и песни начал бы горланить». Ставр, вылезая наружу, подошел к Светочу. Они крепко обнялись, радуясь встрече. «Как все прошло! Увел свою орду к каменной яме!» «Конечно, Ставр, все сделал, как ты и сказал. Привел, дал указания, обманул и смылся. До сих пор сидят в засаде тупоголовые вояки, но, боюсь, терпения у них надолго не хватит. Скоро поймут, что здесь что-то не так, если уже не расчухали». «Молодчина! А как добрался сюда? Других воинов не встретил?» Тот хмыкнул и вытянул лапу, указав на стража, который стоял в неподвижной позе. «Ставр, а это что за хрень? Что с этим болваном? Я осторожно крался по закоулкам и тайным тропам, стараясь, чтобы не заметили. Подходя к стене, я издалека увидел этого воина. Затаившись, стал внимательно наблюдать, но прошло немало времени, а он все стоял и не двигался. Тогда, подкравшись поближе, я решил старым способом привлечь его внимание. Сначала бросил камешек, потом сломал веточку, а тому хоть бы что. Стоит, как каменная статуя. Ты чего с ним сделал?» «Это не я, Светоч. Мой друг учудил. Сейчас познакомлю». Ставр подошел к открытому проходу и крикнул. «Влезай! Все в порядке!» Тур, конечно, мог подняться раньше, но, услышав разговор двух братьев, решил, что не стоит мешать их радостной встрече. Он не спеша вылез из тайного лаза и, поправив растрепанные волосы, подошел к этим гигантам. Ставр, опустив лапу на плечо своего друга, гордо произнес. «Светоч, это наш спаситель и бесстрашный герой. Хочу представить легендарного воина. Он не только вырвал меня и семью из лап смертушки, но и помог восстановить мое доброе имя. Перед тобой стоит Тур Светлый». Услышав такое, Светоч удивленно зыркнул на Тура. Подойдя поближе, он внимательно осмотрел его с ног до головы. «Да врешь ты, Ставр! Не похож этот хлюпик на героя? Разве он не должен быть огромного роста, как в наших легендах?» Тур, махнув рукой, недовольно пробубнил. «Вот те раз! Опять началось! Откуда ваше племя может знать, как я выгляжу? Кто вообще сочиняет эти россказни?» «Ладно, Светоч, сейчас не время выяснять это. Но могу заверить лично тебя, что имя мое точно Тур. А теперь нам важно попасть в пещеру, накормить семью твоего брата и спокойно спланировать нашу месть». Светоч повернулся к Ставру. «Норов у него крут, сразу видно. Матерый вояка. Может, я и не прав насчет этого человечка? Ладно, что дальше?» Ставр подошел к плите, которая лежала в стороне от потайного лаза, и, нагнувшись, схватился за края. Напрягая огромные мышцы, тот, оторвав ее от земли, закрыл тайный проход. Присев на корточки, он лапой сгреб сухую траву и, разбросав ее по всей плите, укрыл от любопытных глаз. Тур и Светоч стояли в стороне, наблюдая за его прилежной работой. Им было прикольно смотреть, как этот хитрюга прячет свой тайничок. Вдруг Ставр, резко задрав башку, понюхал носопыркой воздух, а уже в следующий миг он, схватив ребят за шеи, оттащил их к стене. Ошалевшие от выходки Ставра, они не могли понять, что стряслось. Тот, ничего не говоря, как-то подозрительно стал осматривать округу. Ставр явно был расстроен тем, что учуял его нюх и увидели глаза. Развернувшись, он, печально вздохнув, спросил у Тура. «Ты же слышал рассказ Малага о том, что хочет сделать Коган? Помнишь, с кем он собрался заключить союз, и что они обещали этому недоумку?» «Конечно, помню». «Они соврали. Я всегда знал, что доверять им нельзя. Вот и пресекал их попытки договориться со мной. А теперь, благодаря этим хитрожопым тварям, я не король своего народа. Тур, они спускаются с горы, и, судя по их количеству, скоро все в поселении погибнут». Светоч, слушая Ставра, ни хрена не понимал, о чем бормочет брат. «Ставр, вы сейчас про что? Какой союз? С кем?» «Потрудись объяснить, как ты смог поговорить с Малагом и при этом остаться цел». «Послушай, расклад такой. Коган сговорился с нашими врагами из племени Скалозубов. Они дали слово, что не будут нападать, если Коган разрешит им заселить северную часть. Пообещали, что он станет королем не только нашего племени, но и всей долины. Вот причина, по которой этот мерзавец хотел меня свергнуть и убить». «Ты спрашиваешь, как смог поговорить с Малагом? Это все чародейские штучки Тура. Потом поймешь. А сейчас, прошу, сделай вот что. Возьми мешок с едой и отнеси его к моей семье. Пойдешь на юг до самой окраины леса. Увидишь воду, летящую сверху скалы. По краю озера проберись к этой водной завесе. За ней есть пещера. Пролезь туда. Там ты найдешь Гунну и детей. Накорми их. А самое главное, прошу тебя остаться с ними. Я, вступая в битву с этими тварями, должен быть уверен, что с моей семьей все в порядке. Не подведи, брат». Светоч посмотрел Ставру прямо в глаза. «Я бы хотел сражаться вместе с вами и убивать наших врагов. Но твоя семья, она и моя тоже. Обещаю, что буду защищать их до последнего вздоха. А тебя прошу только об одном. Постарайся уберечь от гибели Стаму и мою дочку Касю». Ставр обнял брата. «Даю слово, что все будут живы и здоровы. Когда вернетесь домой, они радостно встретят тебя». Светоч забрал у Ставра мешок с припасами и, повернувшись к Туру, сказал. «Помоги королю защитить наш народ. Если я был неправ по отношению к тебе, прости». «Будь уверен, мы победим в этой войне». Светоч кивнул и быстро побежал вдоль стены. Тур и Ставр смотрели ему вслед, пока тот не скрылся из виду за густым кустарником. Постояв немного, Ставр спросил. «Тур, что нам делать? Надо быстро придумать план, поскольку времени совсем не осталось. Эти твари, как только соберутся у стены, начнут убивать всех, кто встанет у них на пути. Погибнут многие. Воины, женщины, дети, старики. Эти убийцы никого не пощадят». «Ставр, битва будет тяжелой. И наверняка погибнет много твоего народа. Но у меня имеется мыслишка, которая поможет нам выиграть эту войну с меньшими потерями». «Пообещай, что будешь делать так, как я тебе скажу, иначе мы все подохнем в этой бойне». «Обещаю, если твой план поможет спасти мой народ, я исполню все, что ты скажешь. Надеюсь, ты прав, и у нас есть шанс на победу. А коли так, тогда давай передушим этих монстров». «Вот и ладненько, но сначала нужно разбудить стража, стоящего на стене». «Ты уверен, что это нужно? Ведь тогда он увидит нас и позовет остальных, чтобы прикончить». «Ставр, какого черта сомневаешься? Ты только что пообещал делать все, как я скажу». «Все, молчу, злюка. Прости, Тур, у меня кровь в жилах бурлит. А в башке только одна мысль — идти убивать твари и спасать народ. Больше думать ни о чем не могу». «Ладно, делай, что считаешь нужным». Ставр вздохнул и уселся на землю. Тур подошел к стене, на которой застыл страж. Сложив ладони вместе, он прошептал заклинание пробуждения, а уже через секунду мохнатый воин, потеряв равновесие, свалился вниз. Шмякнувшись о землю, тот бедолага вскочил, словно ошпаренный. Не соображая, что произошло, тот, злобно рыча, увидел перед собой Тура и Ставра, сидящих на корточках. Страж в панике попытался смыться, но убежать у него не получилось, поскольку Тур преградил ему путь к отступлению. Тот, открывая пасть, уже собрался орать, призывая сородичей на помощь. Да не тут-то было. Получив сокрушительный удар в живот, он рухнул на колени, стоная от невыносимой боли. Вытащив меч, Тур коснулся лезвием горла стража. «Не вздумай кричать. Глотку в момент перережу». Понимая, что этот странный воин не шутит, он поднял глаза и, взглянув на Тура, спросил: «Кто ты? Почему помогаешь Ставру? Его ищут все, и если найдут, сразу прикончат. Будешь с ним, тебя тоже убьют». «Ну-ну, пусть попробуют. Кольчилушки много. Ладно, потом будете учинять расправу. А сейчас слушай внимательно, если не хочешь быть грудой гниющего мяса. На склоне горы затаилось племя ваших врагов Скалозубов. Они не просто в гости идут, а собираются всех перебить и захватить поселение. Все ваше племя предали твари, с которыми ваш тупой король Коган заключил договор. В поселении осталось мало воинов, потому что половина, как безмозглые упыри, шарится по долине, разыскивая Ставра. Поверь, скоро будет бойня, и ты нужен своему народу». Тур, убрав меч, засунул его в проушину. Воин медленно поднялся с колен и с недоверием уставился на Тура. «Откуда ведаешь про наши планы? Как узнал, что Скалозубы хотят напасть? Ведь их принц завтра встречается с Коганом в темных пещерах». Тур молча кивнул Ставру, а затем сказал: «Покажи ему». Тот встал и позвал к себе стража. Они осторожно двинулись вдоль багровой скалы, а дойдя до большого выступа, Ставр остановился, указав лапой на западный склон. «Смотри на тропу между расщелиной. Не веришь глазам? Нюхай воздух. Ты ведь знаешь их мерзкий запах». Страж, пройдя чуть вперед, глянул в ту сторону, куда указывал Ставр. Он резко развернулся и со злобной гримасой на роже прорычал: «Вот мерзость! Предатели! Да их там целая куча! За каждым камнем торчат паскудные рожи! Надо живо бежать в поселение и всех предупредить! Они долго ждать не будут, скоро нападут!» Страж в знак благодарности поклонился Ставру и побежал к стене, чтобы подобрать оружие, которое уронил при падении. Порыскав там, он увидел в кустах свой огромный топор, а чуть дальше увесистую дубину. Схватив их в лапы, тот подошел к Туру. «Мне нужно спешить. Передай Ставру, пусть покинет долину, иначе Коган его поймает и убьет. Я вижу, что хотите помочь, но там, за стеной, вы будете в смертельной опасности. Уходите, пока не поздно». Тур улыбнулся и, с сожалением вздохнув, произнес: «Это неважно, узнает Коган или нет, что Ставр у стены. Мы все равно не можем уйти, особенно он. Ты же понимаешь, Ставр — истинный король вашего племени, а настоящий правитель никогда не бросит свой народ. Я не смогу его уговорить уйти. Он будет сражаться до последнего вздоха с врагами его племени. Так что мы останемся и будем драться вместе бок о бок. А после, если мы победим, вы решите участь Ставра. И еще, когда вернешься в поселение, скажи всем воинам, которых встретишь, что именно Ставр предупредил о нападении Скалозубых, и сейчас он отправляется на битву с ними. Сделаешь?» «Обещаю, я расскажу всем, о чем ты просишь». Тот развернулся и помчался вдоль стены к дальним воротам.